Матч проходил на юге, в Тампе. Команды приехали туда за неделю. Переполненные самолеты подвозили болельщиков. Шел бесконечный карнавал. Вашингтонцы снисходительно посматривали на ожесточающихся с каждым днем калифорнийцев. Дескать, жаль вас, ребята, да ничего не поделаешь, придется бить. Наши звезды Джо Тайзман, Джон Риггинс, Дэйв Батс позировали перед камерами в привольном настроении. И вдруг, мне тяжело говорить об этом, но краснокожие позорно продулись. Ничего не получилось у них в тот день. Рейдеры выломали все спицы из нашей футбольной машины. Их квотербек посылал такие пасы, что президент Рейган в тот вечер сравнил его с секретным оружием и предположил, что СССР, очевидно, потребует его демонтажа. Снег засыпал в тот вечер столицу. Печально брели под ним болельщики в головных уборах краснокожих. Сосед спросил меня: «А вы, наверное, ничего не понимаете в этой игре?» «Увы», — сказал я, — «все понимаю». Я и в самом деле многое уже понимал, и не только в футболе. После нескольких лет жизни здесь ловишь себя на новых ощущениях. Я обращаюсь к спортивным страничкам наших эмигрантских газет с некоторой уже вялостью. Русские и европейские страсти отдаляются, затуманиваются. Космополитически мой пафос испаряется, и не только в спорте. Волей-неволей я втягиваюсь в огромный, в том-то и дело, что он непомерно велик, и яркий мир американского провинциализма. Как-то раз я открыл популярный журнал и увидел в нем портрет моего старого товарища, знаменитого советского кинорежиссера, недавно оставшегося на Западе. «Ага», — подумал я тогда не без злорадства, «приходится все-таки иной раз вспоминать и чужих, не только Линдой Эванс и Спилбергом развлекать сограждан. Что ж, от таких звезд, как Т, и в самом деле не отмахнешься». Текст под фотографией, однако, охладил мое злорадство. «Т», — гласил он, — «знаменитый советский режиссер. В 1962 году его первый фильм получил премию «Золотого льва» на международном фестивале в Венеции. В дальнейшем он получил высокие призы на других важнейших международных фестивалях, включая Каннский. Имя Т совершенно никому не известно в Америке». Чего в этой неосведомленности больше, невежество или высокомерие? Быть может, ни того, ни другого, а просто лишь огромное, непомерное, неподдельное количество всего своего для того, чтобы еще знать что-то чужое. Бесконечный поток американских celebrities, знаменитостей, сбивает обывателя с толку. За 5 лет жизни в этой стране я не запомнил и 1% из здешнего корпуса звезд. Недаром к этому словечку теперь прибавляется «супер». Может быть, хоть оно поможет выделить твой процент из бесконечного ряда этих по-дурацки хлопающих глазами знаменитостей. Однако и суперзвезд слишком много. Сколько раз нужно повториться, чтобы задержаться в общественной памяти, если этот мусоропровод можно назвать общественной памятью? Я ведь и сам уже в этом исходящем золотым паром муравейнике маленькая букашка-знаменитость. Эва сколько уже собралось газетных вырезок, да и на телевизоре не раз уж побывал. Рядовая, никому неизвестная знаменитость. Однажды столичная газета бухнула интервью со мной, и портрет отпечатала невероятных размеров чуть ли не на всю полосу. Недели спустя где-то познакомился я с журналистом из этой самой газеты. Оказалось, что он никогда даже не слышал моего имени. Его можно понять. Защищаясь от потока информации, от бесконечных взломов его дома, жаждущими его признания знаменитостями, человек вырабатывает своего рода спасательное невежество. «Где уж там иностранные? От своих-то задыхаемся». При виде трудночитаемого имени человек немедленно пролистывает журнал. Однако попробуй объясни в Европе, что Америка не знает их кинозвезд и писателей не из высокомерия, а только лишь из самозащиты. Почему эту странную Америку нужно завоевывать? Почему не она должна увлекаться, скажем, балетом, а балет должен нравиться ей? Почему не она, деревенщина, должна тянуться к классической музыке, а классическая музыка должна тянуться к ней? Такие вопросы задает себе ущемленное европейское самолюбие. Возникает ксенофобический кризис, столкновение европейской и американской деревенщины, иначе это именуется сопротивлением американскому культурному империализму. И все-таки отдаленность Америки от праматери Европы удивительна. Как-то в порядке эксперимента я стал спрашивать своих студентов, каких европейских кинозвезд они знают. Оказалось, что почти никто из этих детей хороших семейств не слышал ни о Феллини, ни о Бергмане, не знают ни Жана Море, ни Роми Шнайдер, ни даже Мастрояни, не говоря уже об Анук Эме. Вот Софи Лорен они знали, видимо потому, что она рекламировала по телевизору духи София. Прогуливаясь как-то по Пятой авеню в Нью-Йорке, я вдруг заметил в толпе невысокого человека с характерным узким лицом, быстрым взглядом смышленных глаз и иронической улыбкой в углу иронического рта. Боже мой! Да это никто иной, как Жан-Поль Бельмондо собственной персоной. Прогуливается просто так, не окруженный ни толпой репортеров, ни любителями автографов, попросту говоря, никем не замечаемый. Еще проще, никому неизвестный.